Глава 37. Граница. «Осуждаете?» «Неважно, что я думаю, миледи, но они придут на ваши земли, чтобы отомстить», — спокойно ответил Рик. «Да, безусловно, придут. И мы будем их ждать», — кивнула я. «Вы должны быть готовы дать им отпор. Если нужно, наймите воинов со стороны». «Справимся своими силами, миледи», — коротко поклонился волк. «Вы же хотите что-то сказать», — прищурилась я, внимательно глядя в его благородное, красивое лицо. «Не стоит держать в себе». Собеседник пару секунд раздумывал и в итоге поделился. «Если вы подобным образом наказали Ульфа, то справедливо навлечь кару и на отца леди Розалинды, который отдал собственную дочь в руки монстра и даже не интересовался ее судьбой на чужбине». «О, сэр Рик, будьте уверены, он непременно явится сюда сам. Кочевники выставят ему счет за убитого вождя и потребуют золота или чего-то равноценного, по их мнению. Это большая политика. По договору с отцом Розы, койоты и их союзные кланы прекратили набеги на границе герцогства. Теперь же, чтобы этого не возобновилось, они потребуют отдать им либо Розу, либо деньги. Но, скорее всего, и то, и другое вместе». «И что вы планируете? Как противостоите?» — задал логичный вопрос воин. «О, у меня есть что им сказать. Никого не обижу. Вот увидите». Я жестом пригласила сэра Рика к большому столу в центре кабинета. На нем, занимая почти всю поверхность, лежала пожелтевшая от времени, но удивительно подробная карта земель Ливаньер, составленная еще моим дедом. Мои владения. Как странно было это осознавать. «Оборона начнется не у стен замка, а здесь, у границы», — я указала пальцем на извилистую линию реки, отделявшую мои земли от дикой степи. «Я не собираюсь ждать, пока они подойдут к Грейстоуну. Мы встретим их там, где они чувствуют себя хозяевами. Нам нужны наблюдательные посты, небольшие, но хорошо укрепленные заставы в ключевых точках вдоль реки, особенно у бродов». Рик склонился над картой. Он был в своей стихии. «Вот здесь, миледи». Его мозолистый палец указал на излучину реки. «Берег высокий. Если наши лучники займут эту позицию, они смогут прикрыть переправу и встретить степняков градом стрел. А здесь...» — палец переместился ниже. «Самый широкий и мелкий брод. Они ударят там. Потребуется не менее 20 воинов на каждой заставе и постоянное снабжение. А уж когда река покроется льдом, нам не выстоять». Ладно. Не волнуйтесь так. Мы успеем подготовиться и организовать все так, чтобы победить. Но заставы — это лишь сдерживание». Я заговорщически понизила голос. «Я не хочу, чтобы ваши люди гибли, встречая их в чистом поле. Мы вынудим саму реку сражаться за нас». «Не понимаю», — нахмурился собеседник. «Я пока только имею намётки плана. Конкретика появится позже. И я непременно поделюсь с вами всеми своими замыслами. Пока вы можете быть свободны». Отпустила я его. Он на секунду впился мне в лицо своим острым взглядом, но все же поклонился и вышел. Оставшись одна, я еще раз посмотрела на карту, прикидывая варианты, после чего взяла чистый лист пергамента и заточенный уголек. Я и без того планировала усилить свои границы, но ближе к весне. Сейчас же обстоятельства несколько изменились, и придется действовать на опережение. Накинув на плечи теплую накидку, отправилась в башню. «Текущий уровень заряда системы — 19%, — сообщили наниты о моих запасах. Поднявшись на крышу, приложила ладонь к панели активации ловца. Накопители ловца света содержат 24% доступной энергии. За прошедшие дни устройство исправно собирало скудный свет. Я забрала все эти 24%, чувствуя, как живительное тепло разливается по телу. Текущий уровень заряда — 43%. Закончив с этим, спустилась в подвал, где хранились неиспользованные обломки звездолета. Стража зажгла несколько факелов, закрепила их на стенах и безмолвно вышла. А я более не медля ни секунды принялась за ревизию. Моим глазам, точнее, нанитам в моей крови, было доступно гораздо больше информации, чем простому зрению. Основную массу составляли фрагменты корпуса — листы инопланетного сплава различной толщины. Всего около 150 килограммов материала с теплопроводностью в 7 раз лучше меди. Из этого запаса я уже использовала примерно 30 килограммов на теплоаккумуляторы и ловца света. 22 накопителя энергии различного размера лежали в углу, от компактных с кулак до крупных с книгу. Большинство были повреждены или почти разряжены при крушении. Я не трогала их, зная о более надежном источнике. 9 кристаллических оптических элементов. Самый крупный — зеркало диаметром 80 см с идеальной полировкой. Более мелкие линзы и призмы из материала прозрачнее любого стекла. Плюс множество электронных деталей и структурных элементов — трубы, соединения, обломки различных систем корабля. Я подошла к главному источнику энергии — массивному цилиндрическому блоку размером с винную бочку. Из него я уже дважды черпала силу, разряжая внутренние конденсаторы. Приложив ладонь к гладкой поверхности, почувствовала слабую вибрацию. Сканирование. В блоке присутствуют еще 4 неиспользованных конденсатора. Общий запас энергии достаточен для планируемых проектов. Создатели корабля предусмотрели множественное резервирование. Этого хватит для подводных ловушек и громового света. Но блок окончательно разрядится. Жаль, конечно. Но безопасность и жизни моих людей бесценны, а это всего лишь ресурс, чтобы достичь желаемого. Первыми создавались подводные стержни. Я выбрала листы сплава толщиной с палец и начала формовку. Наниты превращали мои руки в живые инструменты. Металл плавился и изгибался под моими пальцами, словно глина. Я ощущала каждую молекулу, направляя их в нужное положение. Сначала цилиндрический корпус длиной в локоть, идеально гладкий снаружи. Затем герметичная крышка с резьбовым соединением. Работа требовала предельной концентрации. Малейшая неточность могла привести к протечке под водой. Внутри стержня я создавала сложную начинку. Компактная батарея из разобранных накопителей, способная отдать всю энергию за секунды. Нагревательная спираль из тонкой проволоки, свернутая в 1000 витков. Простая электроника, приемник моего мысленного сигнала и переключатель. Первый стержень получился неидеальным. Спираль нагревалась неравномерно. Пришлось переделывать, оттачивая конструкцию. Ко второму я приспособилась, с третьим работа пошла как по маслу. А вот громовой свет оказался в разы сложнее. Параболическое зеркало требовало математической точности. Любое отклонение от идеальной формы рассеивало бы свет. Я работала микронами, полируя поверхность до зеркальной гладкости. В отражении металла я видела свое лицо, серое от усталости. Оптическая лампа создавалась из кристаллов звездолета. Материал был капризным, реагирующим на малейшие примеси. Наниты методично очищали кристаллическую решетку, убирая дефекты атом за атомом. Эти кристаллы при мощном электрическом разряде должны были производить ослепительную вспышку, которую зеркало сфокусирует в смертоносный луч. Сборка системы питания напоминала ювелирную работу. Конденсаторы размером с монету, но способные накопить энергию молнии. Провода тоньше волоса, но выдерживающие чудовищные токи. Один неверный контакт, и вся работа пошла бы прахом. К концу пятого дня я едва держалась на ногах. Энергия нанитов иссякала, организм требовал отдыха. Но результат стоил всех усилий. У моих ног лежали 6 смертоносных стержней и почти готовое грозное оружие света.